и потрясенная рожа охранника, следившего за Мартой, была тому наглядным подтверждением. Парень явно задумывался, на ту ли клячу поставил чуть не все свои деньги. Оставалось надеяться, миссис Лав рассуждает в похожем духе, но физиономия дамы не выражала ничего примечательного, бесстрастная физиономия истинного игрока. «Ну-с!» — полюбопытствовал я, созерцая Леонардо. «Будем сегодня звонить или нет? Попробуй побеседовать с парнем из города Феникс, штата Аризона. Как его родимый? А, Бейнбридж! Джозеф В. Бейнбридж, ныне покойный, к сожалению. Звони, Герби. Вдруг я ошибаюсь. Был весьма утешительно для присутствующих. Или в Чикаго звякни этой стерви, как ее, горемышную». Леонард замахнулся кулаком, но своевременно осекся. Разбитые суставы — не шутка, ежели руки непривычны драться. «Эрнаган!» «Да, сэр. Отведи в рулевую рубку и обработай на совесть. Слушаю, сэр». Расчеты мои оправдались, ибо избиение прекратило никто иной, как Эллен Лав. Честное общество столпилось в рубке, наблюдая за потехой, а опрятный студиозус, ради особого случая скинувший бейсбольную кепочку, орудовал кулаками без устали и без надлежащей сноровки. Я подыгрывал по мере сил. Извините за похвальбу, но покорный слуга — истинный виртуоз, если речь идет об охотном и услужливом падении после самого неуклюжего удара, и для здоровья полезней, и не так больно. Опыта по сей части у меня предостаточно. Диву даюсь, отчего люди столь опрометчиво полагаются на кулаки. По-моему, лупить ближних — вернейший способ распрощаться с земным бытием. Девятерых побьете, допустим, что сумеете. Но десятый взбеленится, побежит за револьвером, вернется и всадит в задиристую башку все 6 зарядов, или 7, или 8. Зависит от модели и вместимости барабана. Я и сам начинал потихоньку неистовствовать, по мере того, как старался Эрнаган, и утешался мыслью о грядущей судьбе Герберта Леонардо, велевшего допрашивать с пристрастием. Успокаивался, размышляя, что сотворю с достойным и по-прежнему опрятным студентом. Падал, подымался, падал сызново. Наконец Эллен Лав утратила терпение и шагнула вперед. «Отставить!» — рявкнула она. «Вы зря теряете время, Герберт, у горизонте своего сопляка». «Нужны сведения. Не хотите смотреть, миссис Лав, не смотрите, но слушайте, любезный. Крови я навидалась достаточно. Росла на ферме. Ела жаркое из кур и гусей, которых резала собственноручно и неизменно, кстати. Бейте на здоровье, но с толком, а толку здесь не на грош. Не умеете допрашивать, не беритесь». «А вы умеете?» — ядовит полюбопытствовал Герби. «Думаю, старая женщина преуспеет там, где потерпели крах сильные и здоровые мужчины. Психологию изучать надобно, дорогой мой. Дайте, пожалуйста, нож». «Миссис Лав, нож, мистер Леонард. Будьте любезны». «Благодарю вас». Я валялся на полу, изображая полубесчувствие. Даже особо стараться не приходилось. И следил, как миссис Лав приближается. И удрученно подумал, что переоценил умственные способности седовласой ведьмы. Но госпожа Лав миновала меня и прошествовала к радиостанции, подле которой обретались радист, Марта и ее страж. «Повернитесь, девушка!» — раздался шорох. «Подставьте руки. Вот, разотрите, восстановите кровообращение. Теперь приведите в божеский вид своего приятеля. Смотреть жалко. Потом я потолкую с ним. А вы, молодой человек, извольте судить мисс Борден платком носовым, желательно чистым». Эллен Лав, оказывается, умела разговаривать и на правильном языке, не только ситуацию под контролем держать. Прекрасно. Став на колени со мною рядом, девушка заработала комком хлопковой ткани, к сожалению, совершенно сухой. вытирала мое лицо,